Странные огни. Странные воспоминания. Воспоминания о внеземных существах. И только деревья поменьше стали. Так вот оно, болтается прямо перед нами, метрах в 30 над землей. Ну и, короче, мы удивились, потому что такого не было раньше. Точно не было. И вдруг на тебе, вот. Никто из грузовика наружу не полез, только он один. Я, например, не полез. Ну, сначала я думал, что как подойду, так оно и сорвется. Улетит, ну и перед тем, как я типа подойду-то. А оно нет, все висит и висит. И когда я подошел уже совсем, то меня как-то напугало. А чего они висят-то? Чего они висят-то здесь? Я уже решил убежать оттуда совсем, а она как взлетит и как давай меня этим лазером-то своим обрабатывать. Ну там из нее сразу как вылетело, и ему прям по темечку и в грудь. Этот луч сначала, а потом уже и взорвалось, и смотрю, а наш-то пропал, и все, нет больше нашего, нету. Ну а потом я уже и сам ничего не помню, отключился. Но я страшнее мало чего видел. Они с виду на людей смахивают, вроде две ноги, две руки там, и только не люди они. Там, если присмотреться, то страшнее не придумаешь, уродов. И глазище прямо смотрит на меня. Помните, какая часть тела болела у вас после инцидента? Какая часть тела беспокоила вас больше? Я помню, очень болел пах. Ног я совсем не чувствовал. Ниже колен никаких ощущений. Я только помню, что один из пришельцев постоянно крутился вокруг меня. Но что конкретно он делал, я не видел. Подозреваю, что ничего хорошего. И все же есть какой-то принцип отбора людей. Они же не будут использовать сперму каждого попавшегося землянина. Надо понять, чем они руководствуются.